Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев малыша. И тогда малыш остановился. Мы поняли это потому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистые бормотания, задавленные писки, что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами, зудение, скрип, медные удары, а потом в ровном сиянии проступили темные пятна. Десятки темных пятен, больших и маленьких. Сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки. Сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху. И тут что-то произошло, на какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным, слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-нибудь. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес: «Зачем вы это сделали?» Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу. Она молчала. — Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал. «Вы либо хулиганка, либо...» Комов остановился. «Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАЗ. Ступайте отсюда!» Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней. «Попов!» — резко сказал Комов. Я остановился. «Прошу вас немедленно передать эту запись в центр. Экстренно!» Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как малыш!» — мелькнуло у меня в голове. Вандерхузе произнес, кашлянув: «Геннадий, может быть, все-таки не в центр? Горбовский ведь уже на базе, может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?» Комов все смотрел на меня, суженные глаза его казались льдинками. «Да, конечно», — проговорил он совершенно, впрочем, спокойно. «Копию на базу Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте». Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом: «А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?»